Глава 9. У ворот. Ночь Зверев провел беспокойно, а поутру, сделав зарядку, поскакал к воротам, ведущим в столицу. Солнце только поднималось, было еще очень холодно, а перед воротами уже толпился народ. Были там крестьяне, привезшие в город свежие продукты, были и рыцари, спешащие на королевский турнир. Зверев натянул шапку на лоб и смотрел во все стороны, чтобы ненароком не наткнуться на вчерашних ночных незнакомцев. «Здорово!» – вдруг окликнули его. Зверев обернулся. Перед ним горцевал на лошади рыцарь в зеленых одеждах. Зверев смотрелся в него и вспомнил. «Да это же рыцарь зеленого замка!» Он улыбался, и Зверев тоже обрадовался встрече. Они отъехали к шатру рыцаря, спешились, и рыцарь стал хвастать перед Зверевым своими тремя лошадьми и оружием. «А зачем же сразу три одному?» – недоумевал Зверев. «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в рыцарском деле», – стал втолковывать ему новый знакомый. «У нас, у рыцарей, очень тяжелые доспехи. Все должно быть закрыто. Глаза, шея. Поэтому одна лошадь может быстро выдохнуться. Нужны, по крайней мере, три. Когда я надену все доспехи, я не могу даже сам залезать и слезать с коня. Да и конь мой, конечно, тоже только в доспехах. Что за рыцарь без коня?» «Так что же, рыцарь сам и скакать не может?» «Скакать и сражаться он может, но и с чужой помощью». «Кого же?» «Оруженосца». «Тут без оруженосцев не обойтись. Вот сосед мой, ты его знаешь, рыцарь Голубого замка, должен домой отправиться. Никак нельзя рыцарь без оруженосцев. Его оруженосец взял и перебежал. Хе-хе». «А где он?» «Оруженосец? Ищи ветра в поле». «А где рыцарь?» В голове у Зверева вдруг пронеслась спасительная мысль. «Вон он! Лошадей своих поворачивает, шатер собирает. Без оруженосца рыцарь все равно, что без коня, никак нельзя». Зверев увидал вдали стяг рыцаря Голубого замка, вокруг бегали его слуги. «Я сейчас?» Бросил на ходу Звереву, поскакал туда, где слуги складывали шатер. «Приветствую тебя, рыцарь Голубого замка!» — прокричал, подъезжая, Зверев. «Здравствуй, здравствуй, незнакомец. Видишь, какое меня постигло несчастье. Приехал на турнир и в самый последний момент потерял оруженосца». «А куда же он подевался?» «Он меня бросил. Ушел к тому, кто платит больше. А где найдешь перед турниром нового оруженосца? Вот и приходится ехать домой». «Так верни его силой». «Тс, ты не знаешь, к кому он ушел. Неужели к самому королю?» «Нет-нет, если бы. Бери выше, к самому». И бедный рыцарь стал испуганно оглядываться по сторонам. «К хранителю, что ли?» Продолжил вместо него Зверева, сам подумал. «Вот мне туда и надо». Услышав эти страшные слова, произнесенные вслух, рыцарь Голубого замка весь покрылся пятнами, замахал руками, не в силах произнести ни звука. «Что с вами?» — участливо поинтересовался Зверев. «Молчи, молчи. Я прошу тебя, молчи!» — беспрестанно оглядываясь, шептал рыцарь. «И у облаков есть уши». Когда рыцарь пришел в себя, Зверев спросил его. «А меня возьмешь, хворуженосцы?» Рыцарь окинул его долгим взглядом, а потом расплылся в улыбке. «Согласен». Зверев спрыгнул на землю. Рыцарь принялся зычным голосом отдавать распоряжение. «Оденьте моего оруженосца и расправьте стяг. Мы отправляемся на турнир». В новом облачении Зверев совсем перестал походить на себя. Тело укрыло кольчуга, на голове шлем с забралом, на ветру развивалось роскошное одеяние, покрывающее доспехи. Рыцарь Голубого замка окинул его довольным взглядом. «Ладно, меня, оруженосец», — думалось ему. Стража открыла ворота и впустила людей в город. И тут Зверев увидел рядом со стражниками одного из ночных незнакомцев. И вид у него был печальный. Лицо красное, рука на перевязи, но глаза исправно бегали по въезжавшим. Зверев даже на секунду придержал коня, когда взгляд ночного незнакомца упал на него. «Рыцарь Голубого замка на турнир к королю!» — прокричал слуга, и Зверев со свитой спокойно въехал внутрь. Теперь, когда его не узнали, на душе стало спокойно. По крайней мере, он выиграл несколько часов.